18. Тем не менее, браки у них соблюдаются в строгости, и ни одна сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта, ведь они почти единственные из варваров, довольствуются за очень немногими исключениями одной уж женой. А если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение. Примечание 44. Например, царь Свебов Ариовист, Юлий Цезарь в записке о Гальской войне, который, будучи женат, имел и вторую жену, сестру царя Норика Вокиона. Конец примечания. Приданное предлагает не жена мужу, а муж жене. Примечание 45. Сведения Тацита о приданом не вполне точны. В действительности жених вносил за невесту выкуп, а отец невесты, по-видимому, передавал его новобрачной. Кроме того, на утро после свадьбы молодая жена получала от мужа подарки. Конец примечания. При этом присутствуют ее родственники и близкие и осматривают его подарки. И недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной. Но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он получает жену, да и она взамен одаривает мужа каким-либо оружием. В их глазах это наиболее прочные узы, это священные таинства, это боги супружества. И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доблестных подвигах, непричастной к превратностям войн, все знаменующее собой ее вступление в брак напоминает о том, что отныне она призвана разделять труды и опасности мужа и в мирное время, и в битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он. Это возвещает ей запряжка быков, это конь наготове, это врученное ей оружие. Так подобает жить, так подобает погибнуть. Она получает то, что в целости и сохранности отдаст сыновьям, что впоследствии получат ее невестки и что будет отдано в свою очередь ее внукам».